Возвращаясь домой тем же маршрутом, Дейл с Латиной решили снова переночевать у Бюнта. Девочка с радостным нетерпением предвкушала новую встречу с ними, как вдруг остановилась посреди дороги и с тревогой посмотрела на Дейла. «Как ты думаешь, Майя забыла меня или нет?» «Надеюсь, что нет». «Даже если забыла, она сразу тебя вспомнит. Вы ведь так быстро сдружились?» «Ну да». Латина весело подпрыгнула, колыхнув хвостиками, завязанными ленточками с цветочным узором. Их подарила бабушка Вен, и пока что это были самые любимые ленточки Латины. Теплая весна ушла, сменившись жарким летом, однако в густом лесу, под сенью деревьев с потемневшими за несколько месяцев листьями, стояла освежающая прохлада. Наконец впереди показался невысокий частокол. «Вот она!» – воскликнула Латина и уже хотела побежать к воротам, но Дейл осадил ее. «Не торопись». Они вошли в деревню вместе, и девочка уверенно направилась к небольшому домику, в котором жили Бюнты. Остановившись перед дверью, она занесла было маленький кулачок, но замерла и нервно оглянулась на Дейла. Парень усмехнулся, погладил дочку по голове и постучал сам. Через несколько секунд дверь открылась, и к ним вышел Йозеф. Он ни капли не изменился с прошлой встречи, живот остался таким же большим, глава семейства по-прежнему был сыт и доволен жизнью. Он не особо удивился, увидев на пороге гостей. Дейл еще в тот раз упоминал, что они заглянут на обратном пути. «Прости, Йозеф, но мы снова злоупо...» Раздался громкий радостный крик. На крыльцо вылетел черный снаряд, покрытый пушистой летней шерсткой. «Майя!» Переполошившись, Йозеф нагнулся, чтобы схватить дочку, однако малышка играючи проскользнула у него между ног и с разбега прыгнула на Латину. «Не так быстро!» Дейл ловко перехватил Майю в полете. Вряд ли хрупкая Латина выдержала бы наскок энергичной малышки. «Хорошо, хоть у нее нет такого пуза, как у папаши». «Нет!» Завопила Майя, изо всех сил извиваясь и пытаясь вырваться. Брыкаясь, она зарядила головой Дейлу прямо в челюсть, и из глаз брызнули искры. Парень был опытным бойцом, но даже он не ожидал от девочки такой силы и точности. Хотелось верить, что она ненарочно ударила по уязвимому месту, и ей просто повезло. Майя!» Кое-как удержав Майю на руках, Дейл вручил ее Латине. Дочь взволнованно взглянула на него, но, увидев улыбку, успокоилась и крепко обняла подругу, зарывшись лицом в мягкую шерстку. Естественно, Дейл притворялся. Челюсть болела, пусть и не настолько, чтобы исцелять ее заклинанием. Довольная и счастливая Майя прижалась к Латине, а потом недоуменно подняла голову. Засопев крошечным носиком, малышка принялась старательно обнюхивать Латину, и с каждой секунды она мрачнела все сильнее и сильнее. «Майя?» «Что случилось?» «А?» Даже Дейл заподозрил неладное, а ведь он совсем не разбирался в мимике зверолюдей. Йозеф наклонился вперед и задумчиво погладил подбородок. «Дейл, вы встречали крупных зверей?» «Чего?» В этот момент Майя, похоже, пришла к какому-то выводу и расстроенно завопила. «Нет! Майя?» Малышка выгнулась и принялась тереться об Латину всем телом, постепенно ускоряя темп. «А?» Латина не удержалась на ногах и упала, тогда Майя заползла на нее и принялась за дело еще усердней. Она как будто пыталась намертво втереть в подругу свой запах. Девочка ошеломленно сидела на полу и лишь слабо вскрикивала, когда Майя переворачивала ее сбоку на бок. «Да что происходит?» – пробормотал Дейл. «Вы пересекались с какими-нибудь большими зверями?» – повторил Йозеф. «Мы, зверолюди, чуем их. Ну, не прям точно, но в общих чертах понять можем». «А зачем она трется? Как бы тебе объяснить? Например, так отреагировала бы жена, узнав, что муж изменяет ей». «Изменяет? Говорю же, например». Тогда Дейл рассказал ему о собаках из Тислоу, о мифических волках, о дружбе и вычесывании. «Ну да, я это имел в виду», – кивнул Йозеф, не сумев, однако, скрыть потрясение. «Ясно». Судя по всему, Майе не понравилось, что какие-то наглецы посмели оставить на любимой Латине свои запахи. И особенно ее удручало то, что не все они были слабее, чем она. Закончив, малышка с довольным сопением обняла Латину и уселась на нее, явно не собираясь отпускать. Желательно никогда. «Не путё!» – заявила она, решительно мотая головой. «Не надо, Майя! Иди сюда!» «Нет! Я хочу отео!» «Майя!» Йозеф уныло опустил уши. Он подступался и так и сяк, но любимая дочка упорно отбивалась, разрывая отцу сердце. «Отео моя!» «Ах!» Сама же Латина слабо стонала, оказавшись между двух огней. «А ты популярна, Латина», — бросил Дейл, наблюдая за суматохой. Он шумно, резкими глотками прихлебывал чай и изо всех сил старался отгородиться от происходящего. Получалось не очень, однако последние несколько недель в Тисло научили его отступать, когда надо. «Только постарайся не делать ничего жестокого», — добавил он. Маленькая Латина вряд ли поняла бы его взрослый совет, но парень не особо задумывался о том, что говорит. Впрочем, Латине сейчас было не до него, её оккупировала Майя. «Я и отец, Мете!» — громко заявила она. «Ах!» Пришлось Латине обнять её. Тут входная дверь открылась, и в дом вошла звероженщина с белой шерстью и зелёными глазами, Уте, жена Йозефа. Она несла корзинку, полную свежих овощей. «Наверное, на огороде была. Вот почему я сразу не заметила её», — догадался Дейл. «Ага, значит, вы уже здесь», — заметив гостей, произнесла Уте. Дейл тут же выпрямился. «Простите, Уте, но мы вновь воспользуемся вашим гостеприимством». «Уте, Атья, нет!» Латина хотела поздороваться, но Майя не дала. Сейчас она ревновала подругу решительно ко всем. У неё разве что на лбу не было написано «Смотри только на меня». «Что это с Майей?» – удивилась Ута, пропустившая всё представление. Невесело хохотнув, Дейл вкратце обрисовал ситуацию. «Так получилось, она хочет безраздельно владеть Латиной». «Избаловал её папа своим потаканием», – вздохнула Ута. По всей видимости, капризы дочки не были для неё в диковинку, и она научилась спокойно реагировать на них. «Йозеф!» – позвал Дейл. Убитый горем метис сидел в углу и, обняв колени, наблюдал за тем, как Латина почёсывала Майю по пушистому животику. «Она скоро успокоилась, когда мы уехали?» «Не», — ответил Йозеф, взглянув на Дейла. «Об её плаче сложили целую историю. Ужасно. Пожалуй, не буду расспрашивать о подробностях». Мужчины немного помолчали. «На этот раз...» — начал Дейл. «Может, уедете рано утром, пока Майя ещё будет спать?» С надеждой закончил за него Йозеф. Он не хотел выгонять гостей, но ещё меньше хотел во второй раз переживать бурю слёз и воплей. Да и сам Дейл был бы не прочь обойтись без этого. Крики Майи наверняка перебудоражили всех соседей. «Накормим её любимой едой, тогда она быстрее заснёт, и мы их раздеем!» Вроде взрослый мужик, а сюсюкает как маленький. «Интересно, если у меня будут дети, я тоже стану таким?» Краем сознания подумал Дейл, даже не подозревая, что выглядел именно так, когда восторгался Латиной. Сама Майя лежала на животе и виляла хвостиком, млея от поглаживаний. Насытившись лаской, малышка окончательно успокоилась и устроилась на коленях Латины, напрочь отказываясь уходить. Вероятно, она боялась, что стоит хоть на секунду упустить подругу из виду, как всё её внимание достанется каким-то псам. «Если я люблю её больше всех, то и она должна любить только меня», – рассуждала Майя. Латина же, хоть и смущалась немного, ничего против не имела. Наоборот, она была очень рада, что у неё появилась такая милая сестричка. На этот раз она не смогла помочь Ути на кухне, зато досыта наигралась с Майей. Девочки наполнили лоханку горячей водой и бросились купаться, вспенивая мыло и пуская большие пузыри. Их радостные визги разносились по всему дому. Дейл сидел и блаженно улыбался, представляя себе умиротворяющую картину. Зверолюди мылись реже людей, поэтому у них в домах не было ванн. Максимум корыта, тазики или лоханки. Ута приготовила на ужин целый котёл супа с овощами и мясом, горьковатый хлеб с плавленным сыром, а на десерт крамбл с фруктами в сахарном сиропе. Когда пришла пора садиться за стол, Майя снова закапризничала. Она хотела есть, сидя на коленях лучшей подруги. Латина попыталась встать, но лишь неловко дёрнулась и завалилась на бок, изумлённо округлив глаза. Впервые в жизни ноги подвели её и отказались слушаться, а причина была очень проста. И хоть сидела Майя. Даже тут упрямой малышке пришлось уступить и сесть рядом. Наконец уже начался. Йозеф отлично знал вкусы своей дочери. Майя обожала мясной суп и крамбл и в мгновение ока опустошила тарелки, а ведь ей положили вдвое больше, чем Латине. Увидев это, Латина внезапно прониклась чувством соперничества и попросила добавку, но так и не справилась с десертом до конца. Наевшись, малышка осоловела. Она делала всё в полную силу, поэтому к концу дня её батарейка обычно разряжалась до самого конца. Именно этого момента Йозеф и ждал. Убедившись, что дочка практически заснула, он перемигнулся с Дейлом, необычайно проворно для своей комплекции поднялся из-за стола, взял Майю на руки и принялся убаюкивать. Малышка поворочилась, устроилась поудобней и мирно засопела. В то же время Дейл подошел к Латине и обнял ее со спины. «Дейл, за столом баловаться нельзя», – строго сказала девочка, и, выскользнув из его рук, перебралась на соседнее место, откуда Йозеф только что забрал Майю. Лицо парня вытянулось. Впрочем, упрек был справедливым. Из-за своего неразумного обожания он, видимо, совсем потерял голову, раз приревновал Латину к такой малышке. «Латина, мы уедем рано утром». «Да?» «Ага. Не нравится мне погода. Хочу поскорее выбраться из леса». Он не обманывал, на небе действительно висели тучки. Разумеется, Дейл, как и всякий опытный путешественник, был готов к любой непогоде. На секунду он даже подумал о том, что не прочь идти в дождь и любоваться дочкой, которая резвилась бы, прыгала по лужам, подставляла лицо падающим каплям и вообще вела себя очень и очень мило, но потом отмёл эту мысль. Он старался держать Латину подальше от трудностей. Латина тоже видела тучи, поэтому не стала спорить. После ужина они заняли тот же угол, что и в прошлый раз. Закутавшийся в одеяло Дейл по привычке обнял Латину и прижался к ней щекой, оправдывая себя тем, что в лесу, мол, ночи холоднее, чем в городе или деревне. Девочка спокойно улыбнулась и легла ему на руку. Спокойный сон был гарантирован. Что ни говори, а Дейл ревновал Латину к моей захватчице. В этом он мало чем отличался от Йозефа, точно так же страдающего синдромом гиперопеки. Наступило утро. Оба отца проснулись и сразу заметили, что одеяло Латины как-то подозрительно горбится. Они откинули его и уныло повесили головы. Ночью Майя пробралась к любимой сестричке в постель и устроилась рядом, крепко обняв за талию. Хитрый план уехать пораньше потерпел сокрушительное поражение. «Завтрак скоро будет. Поешьте плотно перед дорогой», — сказала Ута.